«Да», — сказал он наконец. «Простая русская женщина, Аграфена Тихоновна». И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера. Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас, будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть. «Есть женщины в русских селениях», — вспомнил он почему-то давно уже нечитанные стихи. «Есть женщины в русских селениях», — повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день. С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до самого дня этого он вспоминал лесничество и решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда. С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишенные ветвей. В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты свели его весь до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес. Необыкновенной мощи, чистоты и прелести. Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все это было особенно ясно выражено в этом лесе. Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери, красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки. Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и тайне огорчился, считая это свойство ограниченностью. Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор. В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны — село Бартенево. Сейчас, когда он въехал в село, оно казалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе, по обочинам села. Прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу за рекой тянулись луга, а по взгорью подымался лес. Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма. Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно. Леонтьев стоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне. «А они в сундучке у нее», — охотно сообщил Пашка. «Я видел, а ключик за божницей». В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключик. Открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль. Под ней чистые сорочки, потом ленты. Фотография Аграфены с Машей, вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами. Потом игральные карты, паспорт. А под ними в коробочке серьги. Леонтьев достал их и подошел к окуну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл. Леонтьев засунул коробочку в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал 3 письма. Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой. Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтовой адрес. Он хотел прибавить, что ждет ее писем, но почему-то не решился. Третье письмо он написал Анфисе. Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне. Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей. В письме к Анфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены, почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами: «Берегите себя. Я привязался к вам всем, как к старый дворовый пес. Если останемся живы, то так и быть. Я буду вашим посаженным отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь, не знаю. Где Коля? Вот дерусь. Забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь, чтобы ничего не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверия к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю».